Зимняя сказка. Март 1953-го. Очутившись в Корее, Бобби чувствовал себя будто запертым в инсталляции, которую под Рождество выставляли в большой витрине универмага Morgan Brothers. Только в этой зимней сказке ожили уродливые, коричневые, скрежещущие танки, люди с автоматами и медсестры, что таскали на носилках раненых, мертвых или умирающих солдат. Белый снег окрасили кровавые пятна, и там и сям валялись оторванные руки и ноги. В 20 футах от него были сложены трупы. Взрыв превратил дерево в кучу перемолотых веток. Если он выберется отсюда живым, то вряд ли еще когда-нибудь захочет видеть снег. Но с каждым часом шансы выбраться таяли. Рота попала в окружение. Ночью это случилось. Они услышали танки корейцев с юга, и с севера подходили еще. В живых осталось всего 14 человек. Связь они потеряли несколько дней назад и жались друг к другу в наспех вырытом вчера окопе. Неделю назад на смену должна была прийти другая рота. Но их оттеснили далеко за линию фронта и теперь, наверное, не могут найти. В жестоком бою они потеряли большую часть своих мешков с неприкосновенным запасом и не имели представления, где американцы. Все было холодным и белым. Видимость не дальше фута. Когда не шел снег, опускался белый туман. Такая странная, обернутая в вату, сюрреалистическая война. Трещали автоматные очереди, мягко, приглушенно, и все же было понятно, что они несут смерть. Нелепым казалось испытывать смертельный страх посреди такого ласкового белого мира. Так странно покрываться потом в снежную пургу. Временами вдали слышались голоса. Кого звали, их или друг друга, неизвестно. Большинство солдат, включая Бобби, выросли в кинотеатрах под фильмы о Второй мировой, и резкие пронзительные звуки восточного языка, походившего на японский, разбудили в их сердцах страх 12-летних подростков. Но здесь не кино. И их сержанта зовут не Джон Уэйн. Это 22-летний парень из Эйкрона, штат Огайо, год назад женившийся. Скоро у них все кончилось. Продукты, боеприпасы, буквально все. Они не могли подать сигнал своим, не обнаружив себя для вражеской артиллерии. Они оказались в ловушке. Шевельнешься — смерть. Не шевельнешься — тоже смерть. Потом, около часа дня, Бобби вдруг сказал парню рядом: «А, к черту! Пойду найду их». Отдал ружье, перелез через край канавы и исчез. Он знал, высунешь голову — отстрелят, поэтому полз. Продвигаясь по-пластунски в снегу, он вдруг вспомнил слова Джимми, сказанные ему много лет назад в кафе «Троллейбус» перед конкурсом жвачных пузырей. «Не гляди ни вправо, ни влево, сконцентрируйся». Не допускай внутреннего волнения. Смотри прямо перед собой. Он повторял их про себя, вспоминая тот день и пузырь, который надул, и аплодисменты. Не волнуйся. Сконцентрируйся. Спокойствие и уверенность. Пока он полз вперед дюйм за дюймом, ради своей жизни и висящей на волоске жизни ребят, в тысячах миль от него, в Элмвуд-Спрингсе, его выпускной класс был озабочен другими нелегкими вопросами. Кому отдать голос в конкурсе «Кто есть кто?» Какого цвета камушек заказать в кольцо и кого пригласить на бал? Его лучший друг Монро пил вишневую колу в аптеке со своей девушкой Пегги и расспрашивал Дока, нет ли вестей от Бобби. Через 28 часов он прополз в 6 футах от мертвеца и в 20 футах от пулеметного гнезда где спали трое солдат из Северной Кореи, но не увидел их. Взобравшись на холм, он встал во весь рост и побежал. Он бежал, падал и снова бежал, пока кто-то не услышал, как он орет во весь голос: «Хай-йо! Сильвер, прочь!» — фирменный крик одинокого рейнджера. Американцы нервничали и были готовы стрелять во все, что движется, но поняли, что это не кореец, и отыскали его. Он плохо соображал и не понимал, почему кричал, но это его спасло. К тому моменту, как он смог довести американцев до своей роты, шестеро замерзли до смерти, но остальных удалось спасти. Он отказался от медали и никогда не рассказывал о том, что сделал. Как он объяснил мэру: «Ничего смелого в моем поступке не было. Я просто боялся остаться там и умереть».